Рекомендации к развитию человека. Поведение человека в той или иной ситуации определяется качествами души, приобретенными в прошлых воплощениях. Поэтому действия человека имеют особое значение. С одной стороны, они характеризуют внутреннюю суть индивида. С другой стороны, с помощью них он нарабатывает новые качества души. Поэтому укажем положительное направление в некоторых действиях. Первое. Жизнь в свое удовольствие. Это растрата впустую данной на жизнь свыше энергии. За это следует наказание, и часто очень суровое. Второе. Каждый вышестоящий земной уровень должен заботиться о развитии и нормальном бытии нижестоящего уровня. Третье. Ни один человек не должен быть лишним в обществе. Человек не должен чувствовать себя брошенным, одиноким, никому не нужным. Четвертое. Общество должно предоставлять возможность учиться каждому желающему. Пятое. Учитель должен проявлять терпение, помня, что молодые души, пришедшие из животного мира, не имеют никаких трудовых навыков и дело лишь времени, чтобы они их приобрели. Терпеливо приучать их к дисциплине, ответственности за свои дела и поступки, учить новым для них производственным и социальным отношениям. Шестое. Человек должен учиться всю жизнь и не имеет права считать, что старость или болезнь являются препятствием для учебы. Но инициатива учиться должна исходить от самого человека. Седьмое. Остается в силе забота о стариках, больных, одиноких, детях. Это способствует накоплению душой позитивных энергий, то есть помогает личности развиваться в положительном направлении. Восьмое. Общество должно для каждого уровня развития найти свой род занятий, деятельности. Развивать максимально творческие наклонности с учетом уровней развития. Девятое. Ни один человек не должен оставаться без внимания общества. Но внимание должно не расслаблять, не способствовать развитию в опекаемом паразитизма, а направлять в развитии, приучать к самостоятельности, к умению занимать себя делом. И последнее очень важно, ибо человек встает на путь преступлений, потому что не способен занять себя чем-то полезным. Внимание общества должно поддерживать индивида и правильно направлять в развитии. Десятое и самое главное. Человек должен помнить, что любое действие, поступок, слово, мысль, эмоция, чувства ведут к набору его оболочками определенного вида энергий. Поэтому человек сам формирует себя качественно, а эти качества и влияют на построение его судьбы через программирование событий.